Глава третья. Путь к Шамадхе. Обзор. 9 стадий пути к Шамадхе. Традиция тибетского буддизма описывает очень ясную карту пути к Шамадхе от самого начала практики и до ее кульминации. Эта карта начинается прямо здесь, с вашего текущего уровня, не с уровня супермонаха или продвинутого йогина, и размечает продвижение по 9 различным стадиям, которые предшествуют достижению Шамадхи. Знать правильную последовательность этапов полезно, но не потому, что вам следует регистрировать свое продвижение и стремиться превзойти некий стандарт или даже собственные наилучшие достижения. Это полезно, потому что возникающие на каждой стадии проблемы различны и требуют разных противоядий. Первая стадия. Умственное размещение. Реализация первой стадии предполагает, что вы способны найти свой объект. Вы находите его, объясняет учение, потому что о нем слышите. Вы узнаете, что должны делать, а затем это осуществляете. Если вы обучаетесь под руководством тибетского наставника, который придерживается традиций, вам вполне могут посоветовать найти статую Будды, взирать на нее, а затем ее визуализировать. Если вам удается увидеть образ мысленным взором, вы осуществили первую стадию. В практике осознавания дыхания вам велят внимать тактильным ощущениям, связанным с движением воздуха по окружности ноздрей или над верхней губой. Некоторые люди не могут сделать это сразу. Они ничего не находят в заданной зоне. Когда вам удалось направить на этот участок внимание и вы почувствовали там некие ощущения, отметили вдох, отметили выдох, вы реализовали данный этап. Вторая стадия. Непрерывное размещение. Непрерывное размещение означает, что вы способны без грубой возбужденности внимать своему объекту медитации около минуты и при этом не забывать его полностью. Тибетцы описывают этот период как время, уходящее на повторение мантры «Ом мани падме хум» на одном круге четок, то есть 108 раз. В этом промежутке времени нет ничего особенного, но поддержание подобного уровня непрерывности — это показательная веха на пути. Она предполагает, что вашему вниманию присуща некая подлинная продолженность. На первой стадии непрерывность практически полностью отсутствует. Вы включаетесь на 1-2 секунды за раз, как стаккато, а затем теряете секунд на 5-10. Вторая стадия движется к непрерывности, хотя на ней все равно присутствует много второстепенного шума. Вероятнее всего, на заднем плане ума продолжается болтовня, а используемый вами объект может быть неясным. Он может быть чрезвычайно туманным, но вы, по крайней мере, его не теряете. Как объясняется, вторую стадию вы реализуете с помощью силы рефлексии. Ключевая составляющая, благодаря которой возможен переход с первого этапа на второй, это памятование. Жизненно важный момент на данном уровне, и этот пункт невозможно переоценить, есть расслабление. Вам, особенно если в медитации вы склонны гнаться за достижением цели, а здесь должен отметить, практика сама буквально способствует такой целеустремленности, будет очень легко отыскать объект и, сжав зубы, набросится на него с решимостью. «Добьюсь этой непрерывности, даже если это будет стоить мне жизни». Вы ее добьетесь, и процесс, если вы придерживаетесь в шамадхе подобного силового подхода, действительно может вас погубить. Вы полностью забыли о раскрепощенности и расслаблении. Забыли, что этой практикой, возможно, следует наслаждаться. Она не случайно называется безмятежностью. Переход с первой стадии на вторую или переход между любыми двумя этапами на пути к шамадхе происходит мягко и постепенно. Он не случится за один вечер или со сменой одного дня другим. Это скорее постепенные изменения. Вы заметите, что настоящие периоды непрерывности все чаще и чаще становятся чем-то нормальным. Как перейти от первого состояния внимания ко второму? Нужно сохранять расслабление и направлять на поддержание внимания тонкую степень усилий. Непрерывность не следует завоевывать ценой расслабления. Если вы об этом забудете, то потратите много времени впустую. А учитель медитации только и нужен для того, чтобы эти объемы времени сберечь. Какова по ощущениям вторая стадия? Она приятна. Она не полна блаженства, уж точно не непрерывного, хотя его периодические краткие вспышки и могут возникать. В этой стадии, однако, присутствует некое спокойствие, некое умиротворение. Она приятна в очень сдержанном ключе и теперь свободна от скуки. Вы можете практиковать час и даже два или три часа и при этом не заскучать. Эта стадия не отличается особо высоким качеством, и в ней нет ничего особенно интересного, но она просто непритязательно приятна, а это чего-то достоит. Третья стадия. Залатанное размещение. Третье состояние внимания называется залатанным размещением, потому что внимание покрыто заплатами, как некая одежда. Представим джинсы, которые в разных местах испещрены дырами. Но эти дыры залатаны, а на многих частях ткани вообще нет прорех. На данном уровне вы в целом способны оставаться с объектом 30 минут, 45 минут, час. На протяжении этого периода вы из-за грубой возбужденности полностью теряете с объектом связь или иногда совсем о нем забываете, однако быстро возвращаетесь. Длительного отвлечения не происходит. Объект не имеет совершенной ясности, а на заднем плане присутствует некая болтовня, по крайней мере иногда. Но полного отвлечения на долгий период не случается. Четвертая стадия. Близкое размещение. При достижении четвертой стадии внимания, близкого размещения, ваш ум обретает глубокое чувство спокойствия, и вы часами вообще не теряете объект. Этой утраты удается избежать не потому, что вы за объект отчаянно держитесь. У вас просто достаточно устойчивости, благодаря чему внимание не может соскользнуть с раскачивающейся лодки и упасть в океан отвлечений. Вам помогает очень хороший балласт. Этой стадии, как и предшествующей, вы в первую очередь достигаете благодаря силе памятования. На этом этапе грубая возбужденность временно преодолена. Как развить устойчивость и усилить способность памятования оставаться на объекте? Просто заниматься практикой. Здесь требуется не столько какая-то особенная техника, сколько терпение. Вы возвращаетесь к объекту снова и снова и снова. Говорится, что на четвертой стадии сила памятования достигает расцвета, обретает свою полную мощь. Вплоть до этого этапа практика довольно проста, с одной оговоркой. Продвигаться по этим стадиям нужно без утраты расслабления. Если вы замечаете, что из-за избыточных усилий у вас начинает кривиться лицо, начинают напрягаться мышцы или становится нерегулярным дыхание, вы добьетесь лишь подобия описанных стадий. У них не будет основы. Эти достижения будут рассыпаться в прах, а вы в этом процессе ощутите измождение. Когда вы достигли четвертого состояния внимания, а ваше памятование обладает значительной непрерывностью, вы особенно подвержены вялости. Здесь крайне важным становится самонаблюдение, то, что отслеживает процесс медитации. Нужно очень тщательно, хотя и с перерывами, следить, не возникает ли вялость. Главная задача на четвертой стадии, где вы обращаетесь в сторону пятой, избавиться от грубой вялости. Грубая вялость возникает, когда угасает яркость внимания. Противоядие от этого – внимать более пристально. Приложите чуть больше усилий. При этом избыток усилий подорвет устойчивость и снова вызовет бурление. Вы ищете равновесие. Для освоения этой стадии необходимо применять метод проб и ошибок. Прилагайте ровно столько усилий, сколько нужно для поддержания устойчивости и улучшения яркости. Повышая яркость, вы будто все лучше и лучше наводите линзу внимания. Один из признаков такой возрастающей ясности – в том, что вы видите больше деталей. Как мне кажется, понимание слова «усилие» у нас на Западе отличается от того, что предполагает тибетский язык. Нам усилия кажутся чем-то весьма грубым, тогда как усилия, описываемые в данном случае, призваны становиться все тоньше и тоньше. Вы, возможно, заметите, что на протяжении всей четвертой стадии на заднем плане ума все еще сохраняется значительный объем мысленного шума. Это не обычное мысленное блуждание, а скорее расщепление фокусировки. Вы сосредотачиваетесь на дыхании, но при этом все равно можете услышать звучащий в уме диалог. Часто мы словно бы слышим чужую беседу, в которой сами никак не участвуем. Шум также может принимать форму образов, слайд-шоу или кинофильма, которые проявляются на периферии осознавания. Через какое-то время, при достижении качественной устойчивости, в области, которой вы внимаете, может проявиться умственный образ, подобный спонтанной визуализации. Чаще всего он принимает форму маленькой жемчужины из света, или маленькой сети, или ватного шарика, или паутинки из света. Поначалу он будет возникать лишь периодически, и особого внимания уделять ему не следует. Относитесь к нему непринужденно. Постепенно образ приобретет большую устойчивость и станет чем-то обычным. На стадии, где он регулярно и самостоятельно возникает каждый раз, когда вы садитесь медитировать, пришла пора сместить фокус вашего внимания. Вы переносите упор с тактильных ощущений от дыхания на возникший образ. Этот естественно проявившийся мысленный образ или знак, нимитта, впоследствии и будет вашим объектом вплоть до достижения шамадхи. Для проявления этого знака нет какого-то строго определенного времени, но он может начать периодически всплывать еще на уровне третьего состояния внимания. Пятая стадия. Укрощение. Переходя из четвертого состояния в пятое, при продвижении к большей яркости особенно важно не терять устойчивость. Точно так же при развитии устойчивости было важно не терять расслабление. Основной упор на пятой стадии, которая называется укрощением, делается на усилении яркости. Теперь вы по-настоящему начинаете замечать преимущества подобной тренировки внимания и радуетесь ей. Когда вы вступаете на пятую стадию, вы уже свободны от грубой возбужденности. Но теперь ваша задача – преодолеть грубую вялость. Внимая объекту медитации более пристально, вы усиливаете яркость этого внимания. Тем самым вы достигаете большей плотности мгновений ясного памятования, направленного на избранный объект. Некоторые из великих мастеров, которые составили комментарии на эту практику, например, Цонгпа, отмечают, что вялость, относящаяся к этому этапу, в прошлом была для многих тибетских созерцателей настоящей ловушкой. Не имея в данной практике тщательной теоретической подготовки, они достигали этого состояния и путали его с самадхи, поскольку переставали терять объект. При этом они оставались в состоянии грубой вялости, которая лишена силы яркости. Если преданный делу практикующий будет медитировать таким образом по 10-12 часов в день и много месяцев подряд, его умственные способности, сообщают Цонгпа и другие, ослабнут. Долгосрочные, кармические последствия будут еще хуже. В силу этих причин важно не поддаваться вялости, а распознать ее и ей противодействовать, усилить яркость внимания. Шестая стадия. Успокоение. Главная задача при вступлении на шестую стадию, которая называется успокоение, избавиться от тонкой возбужденности. При достижении этого уровня ваши чувства по большей части отрешаются от объектов, и вы получаете очень мало или вообще никакой информации из внешней среды. На этом этапе все эмоциональное сопротивление медитации устранено, а непрерывность внимания становится очень плотной. Седьмая стадия. Полное успокоение. После реализации шестой стадии все еще остается простор для продвижения. Можно усилить яркость и преодолеть тонкую вялость. В присутствии этой вялости объект ясен, но мог бы быть еще яснее. Можно повысить степень яркости. Теперь вы стремитесь к интенсивной явности. На этой стадии очень легко впасть в беспечность, но путь еще не завершен. Преодолев даже тончайшую вялость, вы достигаете седьмой стадии внимания, которая называется полное успокоение. К этому моменту вы должны были уже отойти от тактильных ощущений в области ноздрей. Теперь вы сосредотачиваетесь на умственном знаке дыхания. Вам все еще необходимо самонаблюдение, потому что обретенные вами на этом этапе достижения не будут незыблемыми. То тут, то там по-прежнему могут возникать проблемы. Периодически может всплывать некая вялость или какая-то степень тонкой возбужденности. Задача самонаблюдения теперь подобна отслеживанию показаний эхолокатора. Вероятность увидеть точку на радаре невелика, но если она появится, заметить ее действительно нужно сразу. Восьмая стадия. Однонаправленное размещение. Когда вы достигаете восьмого состояния, которое называется однонаправленное размещение, не остается почти никакого риска возникновения вялости или возбужденности. Вы прилагаете самую малость усилий в начале сессии, а когда процесс запущен, он продолжается сам собой. Вы просто скользите по накатанной, и на этом этапе вам на самом деле не нужно самонаблюдение. Вероятность возникновения проблем очень-очень невелика. Ваши чувства, направленные вовне, на этой стадии отключены, и вы ничего не слышите. Вы зафиксировались на цели и просто продолжаете практику. Отмечайте количество часов, проведенных в медитации. Нужно, чтобы ум привыкал к этому состоянию, все глубже и глубже пропахивая борозду. Девятая стадия. Уравновешенное размещение. Благодаря силе приучения к восьмому состоянию внимания вы достигнете девятого. Его название – уравновешенное размещение. На этом этапе вы продолжаете тот же процесс, что и прежде. Единственное отличие состоит в том, что в девятом состоянии внимания вам вообще не нужны никакие усилия. Вы соскальзываете в медитативное состояние и остаетесь в нем часами. Все легче легкого, но в то же время вы все равно продвигаетесь. Может показаться, что вы лишь тянете время и прохлаждаетесь, хотя скучно вам точно не будет. При этом просто за счет того, что вы остаетесь в этом состоянии, происходит преобразование. Энергии движутся и выстраиваются в теле по-новому. В каком-то смысле вы получаете новую проводку. Достижение шамадхи. Достижение шамадхи предполагает свободу от грубой и тонкой возбужденности, а также от грубой и тонкой вялости. Вы можете погрузиться в медитацию на избранном объекте и поддерживать ее сколь угодно долго, без вялости и возбужденности. Ваш ум переходит к объекту, а остальные чувства отключаются. Вы полностью нацелены на объект, но теперь сосредоточение не требует усилий. Вам нет необходимости держаться жестко. Оно не требует усилий, потому что теперь вам совсем не нужно самонаблюдение, совсем не нужно применять противоядие от проблем. Сосредоточение продвигается само собой, как хоккейная шайба, скользящая по несоздающему трение льду. Такое отсутствие необходимости в усилиях достигается прямо перед шамадхой. Но по мере ознакомления с этим не требующим усилий самадхи, мы обретаем и саму реализацию. Достижение шамадхи как таковое – это целое событие, и вам не придется гадать, случилось ли оно. Оно проявится подобно звукам государственного гимна в конкретный момент. Настолько просто его будет опознать. Хотя до этого вы были целиком сосредоточены на умственном царстве, при достижении шамадхи вы ощутите радикальные изменения в физическом теле. В теле и уме проявится волна невиданного прежде экстаза. Переживать предчувствие этого состояния вы можете и до шамадхи, но в небывалом прежде ключе все проявится именно при ее достижении. Этот экстаз, целиком насыщающий тело и ум, не очень полезен, но это ясный показатель. Он угаснет, и ум успокоится в состоянии чрезвычайно заземленной, яркой, не требующей усилий устойчивости, где будет присутствовать отзвук этого блаженства. Тело также приобретет невиданное прежде качество энергичности и податливости. Тело и ум теперь чрезвычайно работоспособны, а присутствующее при этом блаженство не настолько ошеломляет, чтобы мешать. На этом этапе вы достигли шамадхи. Действительно ли этого достижения можно добиться? Возможно, задача реалистична не для всех, но в целом эта цель достижима. Опыт людей, которые в 1988 году выполнили годичный ретрит под руководством тибетского созерцателя Гена Ламримпы, оказался чрезвычайно вдохновляющим. Благодаря ему во мне велика уверенность. Если мы подойдем к вопросу в очень традиционном ключе, если мы уделим пристальное внимание причинам и условиям, необходимым обстоятельствам и среде, у нас на современном Западе будет столько же шансов достичь шамадхи, сколько и у практикующих в Тибете 500 лет назад или в Индии 2500 лет назад. Нигде не сказано, что нужно собрать предварительные условия и быть гением. Учения просто утверждают: соберите условия, подготовьте подходящую среду, и вот сама техника. Все весьма незатейливо. Достичь цели можно в том случае, если вы посвящаете себя практике серьезно и упорно. Кратким тычком мы ничего не добьемся. Итак, многое зависит от индивидуума и от того, насколько он предан практике. Но если бы я не верил, что шамадха достижима, то не стал бы тратить время, чтобы ей учить. Мне попросту неинтересно то, о чем можно только рассуждать, то, что нельзя практиковать и обрести. Даже если вы никогда не достигнете шамадхи, любое продвижение к ней как к цели – нечто ценное. Более того, любой прогресс в этом деле также можно использовать для других задач, для развития сострадания или какого угодно иного стоящего начинания. Этот процесс в значительной степени раскрывает творческие способности. У тибетцев нет отдельного слова для обозначения творческого начала, и поэтому таково внеплановое преимущество выполнения подобного рода практик. Эта тренировка также привносит в наше понимание высокий уровень внутренней сопряженности. Если вы действительно хотите достичь шамадхи, существует проверенный временем рецепт. Радикально упростите на какое-то время свою жизнь и практикуйте так, чтобы вся она была сосредоточена на соответствующих медитациях. Этот рецепт успешно применялся множество раз, и люди знают, что он работает. Существует и другой подход, который не так хорошо проверен, но может быть очень занимательным. Один тибетский лама недавно заявил, что достичь шамадхи теоретически можно даже при активной жизни. Такая жизнь, однако, должна быть очень необычной. Если деятельный образ жизни подразумевает, что ваш ум распыляется на разные дела, бурлит и тревожится, компульсивно двигаясь в прошлое и будущее, шамадха невозможна. Если бы вы могли заниматься делами спокойно и с присутствием ума, только в той степени, которая необходима для выполнения задачи, достичь шамадхи в принципе возможно было бы и при активном образе жизни. Вам нужно было бы выделять для этой практики периоды на протяжении всего дня. Нельзя было бы допускать, чтобы ваша деятельность стала компульсивной, бурной или растревоженной. Такой подход подразумевает больший риск, его эффективность не слишком часто доказывалась. Однако для тех из вас, кто больше склонен к приключениям, достижение шамадхи при сохранении активного образа жизни стало бы передовой новостью, важным прорывом для дхармы в современном мире. Даже достижение шамадхи традиционными методами в уединении уже нечто потрясающее. Я бы хотел увидеть, как его осуществляют несколько жителей Запада. Подобное могло бы привести к крупной трансформации. Когда я только начал учиться в тибетском монастыре в 1973 году, перспективы были чрезвычайно ошеломляющими. Мы должны были приступить к подробному изучению пяти идущих друг за другом путей к всеведению. Первый путь начинается, когда вы становитесь бодхисаттвой. В конечном итоге вы обретаете первое неопосредованное переживание окончательной реальности, а за этим этапом следует еще 9 стадий. Мы должны были приступить к 6-летней программе подготовки, посвященной подробному изучению этих 5 путей и 10 стадий. Стадий, начинающихся с первого прямого переживания окончательной реальности. Я никак не мог увидеть связь между этим материалом и своим собственным опытом. Мне хотелось иметь практику, которую я действительно смог бы осуществить. Каких бы целей мы ни надеялись достичь, всегда хорошо возвращаться к тому, что достижимо. При активном образе жизни от нас иногда многого требуют. Я часто с этим сталкиваюсь в своей собственной жизни. Поддерживать большой объем практики медитации особенно сложно в те периоды, когда мне приходится путешествовать. Мне нравится медитировать по 3-4 часа в день, а в самолетах и при активных передвижениях это делать непросто. Когда я много путешествую, то начинаю себя спрашивать, действительно ли успешна моя медитация. Затем, однако, я рассматриваю свои дела и спрашиваю, является ли вся эта деятельность стоящей. Тогда я думаю, да, все это дела, наделенные смыслом. Ни одно из них не является чем-то пустячным. Я очень люблю медитацию, но основная часть часов моего бодрствования не посвящена формальной практике, и это проводимое в некой активности время и есть подмостки моей жизни. Условия для достижения шамадхи. Как выстроить мост между нашей активной жизнью и достижением шамадхи как целью? Чрезвычайно практичный способ начать – уделить внимание необходимым для этого достижения условиям. Даже если шамадха не особо вас интересует, описание этих условий предоставляет нам прекрасные рекомендации для ведения наделенного смыслом, заземленного, уравновешенного и бдительного образа жизни. Условие первое. Подходящая внешняя среда. Первое предварительное условие – подходящее окружение. Это самое простое и самое будничное из шести условий. Для него просто нужны деньги. Подходящая среда – требование крайне прямолинейное, но при тщательном рассмотрении оказывается, что оно весьма неординарно. Подходящее окружение в традиционном определении, предполагающем условия затвора, это окружение тихое, например, без звуков говорящих людей днем или лающих собак ночью. Оно должно быть безопасным, чтобы вам не приходилось беспокоиться по поводу бандитов, уличных грабителей, гадюк, львов, тигров или слонов. Окружение должно быть чистым и здоровым, вам должно быть в нем комфортно. Вы чувствуете себя как дома и наслаждаетесь местом практики. Среда не должна казаться чуждой, а тем более враждебной. Вам должно быть очень легко отыскать базовые блага, необходимые для поддержания сил – пищу, одежду и кров. Людям, которые только начинают практику, лучше не находиться в полной изоляции, но также не быть и рядом с толпой людей. Оптимальное окружение – 3-4 спутника. Вам не обязательно будет медитировать с ними в одном помещении, просто где-то рядом. Зачем нужны несколько спутников? Чтобы улучшать настроение, а в перерывах иногда вести дружескую беседу. Глубокое уединение может стать очень тяжким, а потому практику полезно уравновесить определенным теплом от общества других людей, чувством товарищества. Это ваша сангха, ваша община. Очень хорошо, если неподалеку есть место, с которого вы можете смотреть на обширные просторы на горизонте. То есть нужно не просто небо, но и в частности далекие виды, на которых можно было бы сосредоточить взгляд. Интересно отметить, что в Тибете жил поразительно высокий процент йогинов. Что-то в окружающей среде для этого подходило. Я не могу не задаваться вопросом, не поспособствовала ли этому большая высота над уровнем моря. Некоторым йогинам из Тибета пришлось гораздо сложнее, когда они спустились в Индию. Если, однако, вы подумываете о том, чтобы уйти в затвор в Азии, подумайте дважды. В Индии проживает 800 миллионов индийцев, и найти по-настоящему тихое место крайне непросто. Всегда возникают проблемы со здоровьем, едой, с визами, с культурными различиями. Как говорил йогин Ген Ламримпа, вы усвоили учение, так почему бы просто не поехать домой? Медитировать в Северной Америке гораздо приятнее, чем здесь. Таким образом, отыскать по-настоящему подходящее место не так-то легко, но возможно, если есть намерение и средства, чтобы такое место себе позволить. Американцам в этом повезло, у нас полно земли. Я особенно мечтаю о затворах на огромных просторных землях юго-запада США. В практике при активном образе жизни окружение играет такую же большую роль, как и в затворе. Мне доводилось краткими периодами жить в местах, где проблемы были больше, чем я сам, и расцвести там я не мог. Я отчаянно старался справиться с вызовом достойно, но ситуация была настолько враждебной, недоброжелательной и лишенной поддержки, что мне это не удавалось. Так можно описать случившееся кратко. я оказался не в силах контролировать свои чувства несправедливости и негодования. В конце концов, я осознавал, что не обязан оставаться в этих местах. Почему бы не переехать? Простое изменение окружения снова позволяло достичь радостного состояния ума. Речь может идти об условиях жизни или о профессии. Возможно, у вас ужасное место работы, а восьмичасовые труды на нем вас раздирают. Если вы сломлены, лучше что-то поменять. Разумеется, все равно останутся проблемы, с которыми нужно будет разбираться, но нет необходимости подвергать себя вызовам, которые вам не по плечу. Окружение во многом связано с вашим чувством удовлетворенности и довольства. И важно, чтобы нас было легко удовлетворить. Условие второе. Удовлетворенность. Второе необходимое условие – удовлетворенность. Под этим просто подразумевается, что мы удовлетворены тем, что получаем. Мы внимаем тому, что есть, качеству пищи, одежды, крова и так далее, и довольствуемся этим. Иными словами, не фантазируйте обо всем, чего у вас нет, но смотрите на имеющееся и будьте этим довольны. Это очень конкретный идеал, который не назвать недостижимым. Условие третье. Ограниченное число желаний. Обратная сторона удовлетворенности – ограниченное число желаний. Разумеется, некие желания должны присутствовать. Если пища закончится, нужно снова ее раздобыть. Пусть, однако, пожелания будут немногочисленными и простыми. Условие четвертое. Нравственная дисциплина. Четвертое необходимое условие – чистая нравственная дисциплина. Речь не о том, что нужно быть святыми. Слово «чистое» не обязательно подразумевает, что вы довели нравственную дисциплину до совершенства. Удачные рамки – это 10 заветов. Избегать убийства, неблаготворного сексуального поведения, воровства, лжи, злословия, оскорблений, пустой болтовни, злонамеренности, алчности и ошибочных воззрений. Внимайте этим заветам, а если нарушаете их, старайтесь как можно быстрее это заметить. Распознайте нарушение как нечто вредоносное и зародите решимость в будущем подобным причиняющим вред видам деятельности не предаваться. Условие пятое. Ограниченное число забот. Пятое предварительное условие, ограничение количества забот, действительно имеет непосредственное отношение к вопросу о возможности достичь шамадхи в контексте активного образа жизни. Традиционный способ ограничить количество забот – радикально упростить свой образ жизни. Это способ проверенный и испытанный. Однако возможно ли вести в большей степени обычную жизнь, работать и встречаться с людьми так, чтобы ум при этом все равно оставался свободным от усложнений? Если мы способны избегать компульсивной умственной озабоченности бесчисленным множеством деталей и проблем, то теоретически развить шамадху при активном образе жизни может быть и возможно. На первый взгляд, если принять в расчет наш образ жизни, это кажется невыполнимым. И все же, по моему опыту, главная проблема здесь – это не количество дел. Бывают периоды, когда дел у меня относительно немного, но мой ум все равно невероятно захламлен заботами, увязает в них, как муха в сетях паука. В другие периоды мой ум здоров, уравновешен и чрезвычайно умиротворен, хотя сделать предстоит очень многое. В это время мой ум просто не захламлен. Он надлежащим образом движется от одной задачи к другой, и к концу дня все, что нужно было сделать, будет выполнено. В этом смысле ум никогда не бывает занят множеством видов деятельности. У него есть только одно дело, то, которым он занят прямо сейчас. Закончив его, уравновешенный ум берется за что-то еще. Только этим он и занят. У подобного ума нет большого числа соревнующихся за внимание видов деятельности. Он просто делает то, что нужно делать. Это очень практичный образ жизни. Условие шестое. Отказ от неконтролируемого мыслетворения. Шестое предварительное условие – это полное избавление от компульсивного мышления, особенно связанного с желаниями. Подобное подневольное мыслетворение включает страстное желание вкусной пищи, секса, богатства, славы и так далее. Один участник ретрита очень хорошо это описал. Он успешно практиковал и отыскал в медитации значительную степень безмятежности, но бесконтрольное мыслетворение проявлялось в форме дурацких желаний. Посреди затвора в его уме зазвучала хвастливая болтовня. «Возможно, я стану первым жителем Запада, достигшим шамадхи. В этом случае меня могут пригласить на большое ток-шоу». Рассказывая нам об этом опыте, он, разумеется, сам над собой смеялся. Но таков пример одной из форм компульсивного мыслетворения. Это условие мне кажется самым трудным из всех. Полностью избавиться от подневольного мыслетворения – задача довольно сложная. Однако многие из обычных мыслей, целый день заполняющих наш ум, на самом деле думать не обязательно. Что с этим сделать? Особенно полезно в этом вопросе випассана или практика внимательности. Здесь не требуется железобетонное сосредоточение, точечная фокусировка или глубокая самадхи. Тем не менее, нужно развивать присутствие применительно к своему чувственному восприятию, успокаивать свой ум и возвращать его к настоящему мгновению. Это превосходная практика, и заниматься ею можно где угодно. Вы можете упражняться в ней в ходе разговора, в процессе приготовления пищи, приятно проводя время. Краткими периодами ею можно заниматься даже в Нью-Йорке. Этот вид медитации отличается от формальной сидячей практики. Это скорее присутствие с открытым лицом, присутствие, открытое навстречу миру. Сколь часто при попытках сосредоточить ум, особенно закрытыми глазами, мы просто теряемся в блуждающих мыслях. Идеальным противоядием может быть выход вовне. Я только что какое-то время тихо посидел на стуле снаружи, наблюдая за тем, как пчелы ищут цветы. Мне было бы легко посвятить этому целый час. Тем не менее, в этом деле необходимо проявлять внимание, а не сидеть с мутным взором. На самом деле подразумевается очень-очень мощный уровень присутствия. Это заземленная и благотворная практика. Легко понять. Если вы достигнете настоящей искусности в наблюдении за пчелами или цветами, в наблюдении за деревьями или в неспешной ходьбе, перейти от этих дел к тому, чтобы безмолвно сидеть и присутствовать в теле, не составит труда. На основе этого вы сможете органично перейти к тому, чтобы тихо внимать своему дыханию и приступите к недискурсивной медитации. Глядя на свой текущий образ жизни, я знаю, что не располагаю большим объемом времени для формальной медитации, хотя и делаю, что могу. Тем не менее, собирать 6 необходимых условий я могу и при активном образе жизни. Если однажды я решу выполнить еще один традиционный затвор по шамадхи, он будет проходить настолько успешно, насколько мне заранее удастся собрать эти условия и сделать их частью своей жизни. Если значительная часть подготовки все еще не выполнена, я могу провести в затворе по шамадхи целый год и добиться только фрустрации. 6 необходимых условий – это не обособленные цели, не состояния, которые вы либо реализовали, либо не реализовали. Скорее можно сказать, чем больше вы привносите их в свою жизнь, тем более осмысленной она становится. 5 помех для продвижения в шамадхи. Традиционные учения по шамадхи описывают 5 помех или препятствий для продвижения в практике. Полезно знать, каковы они. Если в вашем движении по дороге к шамадхи внезапно случится крупная авария, будет полезно понимать, в какую именно кирпичную стену вы въехали. Помеха первая. Злонамеренность. Злонамеренность – это первое препятствие, багаж, который вы не сможете взять с собой в шамадху. Злобу нельзя поддерживать параллельно с продвижением в развитии безмятежности. Вполне возможно, что вы, садясь практиковать, скажете: «Никаких проблем. Злобы во мне нет, я счастлив». Однако, когда вы погружаетесь в глубины ума, то начинаете их будоражить, как аквалангист, который мутит ил. Если у вас присутствует некая степень злонамеренности, некая застарелая обида, шамадха вполне может растрясти ее и сказать: «Алло, ты жива или мертва?» Если эта злоба жива, она выскочит на поверхность, и вам придется ее вычищать. Если она вас поглотит, вы словно бы отпустите водолазный пояс и всплывете на поверхность. Было бы чудесно, если бы ваше погружение в шамадху было предельно простым, таким, чтобы не нужно было снова и снова останавливаться и выполнять домашнее задание. На самом деле, в этом и состоит одно из преимуществ, одно из назначений практик любящей доброты и сострадания – максимально расчистить препятствия перед вашей практикой шамадхи. Помеха вторая – чувственное желание. Второе препятствие – чувственное желание. Речь не о том, что между сессиями нельзя получать чувственное удовольствие, например, от звуков, запахов, образов, имеющейся у вас чудесной пищи или потрясающих пейзажей. Если, однако, вы начинаете страстно желать этих вещей во время сессии медитации, жажда воспрепятствует вашему продвижению. Мне вспоминается пятинедельный затвор, который я прошел с несколькими монахами, когда медитировал в монастыре. Среди нас был один монах, у которого медитация каким-то образом простимулировала мощное вожделение. Для него этот опыт был крайне болезненным. В конце концов, он был монахом и не собирался под влиянием этого вожделения действовать. Однако оно мешало ему продвигаться в медитации, и приходилось ему очень сложно. Итак, наслаждайтесь тем, что относится к чувствам, но распознайте тонкую разделительную черту между получением удовольствия от объекта, когда он присутствует, и направленной на него жаждой в те периоды, когда его нет. Можно просто наслаждаться приемом пищи, а когда он подходит к концу, полностью его завершить. Если нам присуще чувство удовлетворенности и простоты, этого оказывается достаточно. Главное здесь наши приоритеты, то, к чему обращена наша жизнь. Если вы направляете свою жизнь так, что приоритетом становится чувственное удовольствие, если ваше счастье кроется в аудиотехнике покачественнее или машине побыстрее, именно таков ваш курс. Однако у шамадхи курс иной, а следовать и тем, и другим одновременно невозможно. Выбирать вам, но речь не о некоем деспотичном аскетизме. Все проще. Если вы тихо медитируете, а мысли чувственных желаний проникают в ваш ум и захватывают его, шамадха уже завершилась. Эти мысли необходимо отпустить. Помеха третья – заторможенность и сонливость. Третье заграждение на дороге – заторможенность и сонливость. Никто, опять же, не говорит, что вы никогда не должны ощущать эти состояния. Это было бы глупо. Тем не менее, если в процессе медитации эти качества овладевают умом, ваша шамадха только что завершилась. Поэтому спите как следует. Перед медитацией нужно высыпаться. Не пытайтесь заниматься медитацией и сном одновременно. Гораздо лучше просто вздремнуть. Помеха четвертая. Возбужденность и тревога. Четвертое препятствие состоит из двух помех. Первое – возбужденность. Есть форма умственного бурления или взволнованности, а в основе нее лежит желание. Вторая помеха в этом пункте предполагает тревожность, в особенности вызванную чувством вины. Как и в случае с чувственными желаниями, все определяется приоритетами, тем, к чему обращена наша жизнь. Существуют люди, вся жизнь которых строится вокруг тревоги. Если случается что-то хорошее, они могут ненадолго перестать беспокоиться. Если происходит что-то дурное, тревожатся еще больше. Повод для тревоги найдется всегда. Неважно, сколько у вас денег в банке. Если вы боитесь, вам не будет их хватать. Если ваша жизнь обращена к тревожности, очень велика вероятность, что она весьма мощно проявится в медитации. Можно надеяться, что у нас получится свести ее к отдельным эпизодам. А, вот она появилась, а вот ушла. Рассеивайте ее, или она остановит вашу практику шамадхи. Помеха пятая. Скепсис. Название последнего препятствия можно перевести как «скепсис», но этот термин также предполагает растерянность, колебания и неопределенность. Вы, вероятно, знаете людей, чья жизнь вращается вокруг неопределенности, людей, которым не удается продвигаться в каком-либо конкретном направлении. Все они делают лишь на пробу, все по умолчанию пугает. Ни в чем они не могут быть вполне уверены. Если это состояние властвует над нашей жизнью, оно, опять же, неизбежно проявится в медитации и полностью ее остановит. Медитация может его активизировать. Оно даже может вращаться вокруг самой практики. Вы начинаете задаваться вопросом, есть ли у меня в этом шансы, стоящее ли это дело, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Подобная растерянность ходит кругами. Единственный способ на нее ответить – либо вернуться к практике, либо полностью сдаться. Подобная неопределенность или скепсис существенно отличаются от другого вида сомнений, который невероятно полезен и даже незаменим на духовном пути – от критического настроя. Мы знакомимся с идеями, которые не вызывают веры по умолчанию. Продолжается ли поток сознания после смерти? Действительно ли мы способны на безграничное сострадание? Мы слышим определенные утверждения и проверяем их. Каковы свидетельства? Каковы опровергающие доказательства? Устойчива ли такая-то теория? Проверяйте. Подобного рода сомнения совсем не препятствие. Они представляют собой жизненно важную часть развития мудрости и прозрения. Если у вас нет этих сомнений, вам присуща лишь тупая вера. Те сомнения, которые создают препятствия, просто беспомощно стоят на месте и не двигаются вперед. Они говорят: «Божечки, а я и не знаю, я не уверен». Простой способ работать с пятью препятствиями – не строить вокруг них свою жизнь. Распознавайте их по мере их возникновения. От некоторых попросту следует полностью отказаться. Злонамеренность совершенно бесполезна. Другие нужно поставить на место, уменьшая их значимость. У чувственного наслаждения определенная роль в жизни есть, а вот для чувственной жажды места нет. Не позволяйте своей жизни вращаться вокруг какого-либо из этих пяти факторов, и вы окажетесь в условиях, выгодных для продвижения в практике шамадхи. А теперь хорошие новости. Сама по себе практика шамадхи очень полезна для устранения пяти препятствий. Она развивает цепочку из пяти умственных качеств, которые выступают в роли эффективных противоядий от пяти помех. Эти качества называются пятью факторами медитативной стабилизации, где шамадха – это доступ к подлинной медитативной устойчивости, дхьяне, или порог, за которым эта устойчивость следует. Пять факторов стабилизации. Первый фактор – прилагаемое внимание. Прилагаемое внимание – это, говоря очень просто, намеренное направление внимания. Мы садимся и говорим своему уму: «Вот чему ты, по моему желанию, должен внимать. Сосредоточься здесь». Прилагаемое внимание обычно выступает в качестве непосредственного противоядия от заторможенности и сонливости. Благодаря ему мы теперь можем чем-то заняться, а не просто впадать в прострацию. Второй фактор. Пристальное рассмотрение. Когда вы приложили к объекту свое внимание, его можно усилить, внимать более пристально. Подобное, в частности, происходит на этапе, где вы обрели определенную устойчивость и теперь можете переходить к большей яркости. Более пристальное внимание выступает в качестве противоядия от скепсиса. Для него или для неопределенности не остается места. Фишки домино, мгновения нашего внимания, размещены слишком близко друг к другу. На этом этапе вы заняты только одним – пристальным рассмотрением. Третий фактор – пыл. После пристального рассмотрения объекта возникает следующий фактор стабилизации – пыл. Вначале он всплывает как интерес. Вы начинаете внимать объекту с большим чувством заинтересованности. Это состояние – не что-то вымученное, оно вытекает из самого процесса. Чувство заинтересованности усиливается. Чем лучше протекает ваша медитация, тем интереснее она становится, пока интерес не обратится в пыл. Пыл будет нарастать, пока не обратится в чувство восторга, а оно выступает в качестве противоядия от злонамеренности. Четвертый фактор – радость. Из этого нарастающего движения, от интереса к пылу, от пыла к восторгу, возникает радость, просто чувство благополучия. Эта радость становится противоядием как от возбужденности, так и от тревожности. Она сметает и бурление ума, продиктованное желанием, и тревожность, полную сожалений и вызванную чувством вины. Пятый фактор – сосредоточение. Будда провозгласил: «У того, кто радостен, ум достигает сосредоточения». Сосредоточение или самадхи проистекает из радости. Когда радость возникает не из мыслей о чем-то приятном, не на основе приятных раздражителей, а из уравновешенного характера самого ума. Сосредоточение, наконец, устраняет последнее оставшееся препятствие – чувственное желание. Когда ум погружается в самадхи, чувственное желание пропадает. Причина не в том, что вы стали великим аскетом, а в том, что вы отыскали нечто гораздо лучшее, чем любые дары чувственных удовольствий. Вот хорошая новость. Если вы сможете по меньшей мере держать 5 препятствий в узде так, чтобы они не мешали практике шамадхи, она сама их и устранит. При собственном достижении шамадхи эти 5 препятствий исчезают. Они не обязательно устранены навсегда, но, как с незваными гостями, отправленными во свояси, пока вы будете от них свободны. О выборе объекта в практике шамадхи. В тибетской традиции объектом медитации в практике шамадхи обычно становится визуализация, например, образ Будды, а не тактильные ощущения при дыхании. Тибетская практика делает очень большой упор на визуализации, потому что почти целиком устремлена к ваджраяне. Визуализация и творческая сила воображения играют в ваджраяне чрезвычайно важную роль, и тибетская практика с самого начала к этому готовит. Осознавание дыхания – это техника, которую чаще практикуют в Юго-Восточной Азии, где на памятование делается гораздо больший упор, чем на воображение. Одно из значительных преимуществ осознавания дыхания как объекта шамадхи, в противоположность визуализации, в том, что с ним гораздо проще начать. Большинству людей для построения визуализации требуется огромный объем усилий. Свой объект нужно создать, а не найти. Я почти не встречал жителей Запада, которые могли бы длительное время поддерживать визуализацию, не ощутив при этом измождения. Если вы достигаете подлинной реализации шамадхи в некой практике визуализации, устойчивость и яркость усиливаются до такой степени, что воображаемый объект предстает столь же ясно, как если бы вы видели его физически. Более того, он сам себя озаряет, и вы можете без усилий поддерживать его часами, без какого-либо физического дискомфорта. Еще один возможный объект для медитации шамадхи – это сам ум, как тому учат в традициях Махамудры и Дзогчена. Некоторым людям эта практика кажется обескураживающей, потому что объект чрезвычайно трудноуловим. Но если мы все же сможем ее применить, она принесет очень-очень большую пользу. Все начинается с наблюдения за дыханием, но когда ум достигает значительной неподвижности, вы отстраняете осознавание от дыхания и направляете его на самое себя. Это не то же самое, что процесс изыскания в випассане, где вы ищете «я». Вместо того вы вглядываетесь в природу самого осознавания. Осознавание – это явление, это акт. Каковы характерные свойства осознавания, отличающие его от света или мысли, или от эмоций, или от многих других проявлений? Оно должно существовать, ведь в противном случае мы не могли бы ничего слышать, не могли бы ничего видеть. Каковы, однако, качества самого осознавания в противоположность его объектам или его содержимому, мыслям и тому подобному? Качества, которые вы ищете в такого рода практике, это переживание светоносности и прозрачности осознавания. Разумеется, это лишь слова, но единственный вариант – начать с нескольких метафор, ведь осознавание не похоже ни на что иное во Вселенной. Генлам Римпа приводит самую лучшую из известных мне аналогий. Представьте родник с песчаным дном и совершенно чистой прозрачной водой, на которую падает лучезарный солнечный свет. В полдень лучи солнца пробиваются прямо сквозь воду, но в этой воде совершенно ничего нет. Теперь представьте, что в этой воде появляется соринка. Эта соринка в данных обстоятельствах видна чрезвычайно ярко. Само по себе осознавание подобно водоему. Одна из его черт – яркая светоносность, а другая – прозрачность. Именно из-за прозрачности его так сложно ухватить. Если, однако, в этой прозрачной сфере что-то проявляется, оно проявляется ярко. Это качество светоносности присутствует даже тогда, когда в сознании ничего нет. Но наличие некоего содержания, по аналогии с соринкой, позволяет увидеть светозарность и прозрачность. Продолжим аналогию. Начав с осознавания дыхания и достигнув относительной неподвижности, вы можете намеренно забросить в ум некую мысль, словно бы бросая в водоем соринку. Что такое ум? С Спросить можно что угодно. Можно было бы сказать «передайте попкорн», но в результате вы, вероятно, начали бы думать о попкорне. Итак, цель заброшенной таким образом мысли – не начать размышлять над природой ума, а просто направить свое осознавание на саму мысль и на основе ее присутствия заметить светоносность ее окружения. Вы способны увидеть мысль. Затем она угасает, как пыль, растворяющаяся в воде, но прозрачность и светоносность остаются. Для этого процесса потребуется какое-то время и очень чувствительное состояние ума. Но если вы преуспеете, перед вами откроются врата. Этот метод все еще практика шамадхи. Первый шаг – шамадха, второй – прозрение. Проблема в том, что здесь очень легко впасть в прострацию. Когда вы внимаете дыханию, то знаете, каков ваш объект, и знаете, что его потеряли. В практике шамадхи на самом уме очень легко попросту сидеть с пустым сознанием. Сидеть с опустошенным умом – не то же самое, что практиковать шамадху на уме, ведь в ней есть объект, хотя и чрезвычайно тонкий. Если вы разовьете шамадху на одном объекте, скажем, на дыхании, а затем попытаетесь развить ее на другом, усилий потребуется гораздо меньше, чем если бы шамадхи совсем не было. Если объект, на который вы переключаетесь, тоньше того, с которым вы достигли шамадхи исходно, работы потребуется чуть больше. Если вы хотите внимать чему-то, что наделено примерно такой же степенью тонкости, то сможете это сделать с минимальными усилиями или вообще без усилий. Говоря о собственной реализации шамадхи, авторитетные источники утверждают, это достижение возможно только при сосредоточении на умственном объекте. Если вы внимаете чувственному объекту, например, музыке или цветам, то можете поддерживать превосходную концентрацию, но такое сосредоточение не дойдет до тех же глубин, что фокусировка на объекте умственном. Именно за этого вы и переносите внимание с дыхания на умственный знак, который проявляется при продвижении в практике шамадхи. Вопросы и ответы о достижении шамадхи. Вопрос. Сколько времени на достижение шамадхи уходит у обычного человека? Ответ. Если бы я мог найти так называемого обычного человека, то, может, и смог бы вам ответить. Если вы хорошо подготовлены, собрали необходимые условия и посвящаете себя практике весь день, проявляете разумность и искусность, а также находитесь в способствующей этой практике среде, шамадхи можно достичь примерно за 6 месяцев. В целом, если вы действительно хотите ее реализовать, лучше всего радикально упростить свою жизнь, выделить определенный период времени и заниматься только шамадхой. В объяснениях говорится, если вы обладаете по-настоящему мощными способностями, то сможете обрести достижение за 3 месяца. Если вы хорошо подготовлены, но ваша одаренность меньше, может уйти до года. Разумеется, все это лишь приблизительные сроки. Аналогичным образом Атиша упоминает, если вы не уделили самого пристального внимания необходимым условиям, а просто ушли в затвор и пытаетесь всего добиться одной только силой решимости, можно медитировать хоть 1000 лет и не достичь результата. Поэтому вам, возможно, стоит присмотреться к этим предварительным условиям. В этом уравнении содержится много переменных. Шарипутра, один из главных учеников Будды, достиг не только шамадхи, но и всех 4 медитативных стабилизаций и 4 бесформенных поглощений всего за несколько дней. Предугадать продолжительность процесса на основе того, что вы знаете о себе осознанно, совершенно невозможно. Предположим, кто-то уже освоил эту практику в прошлой жизни, а затем переродился в Калифорнии. Вместо того, чтобы поощрять этого человека на развитие шамадхи, его просто учили играть в футбол или решать математические задачки. Он очень глубоко увязает во множестве других вещей, которым наше общество учит нас относиться серьезно. И все же, если такой человек доберется до практики и будет заниматься ею искусно, собрав надлежащие предварительные условия в способствующей практике среде, на нее может уйти гораздо меньше 6 месяцев. На основании каких свидетельств я бы стал делать подобные невероятные заявления? Утверждать, что кто-то может вновь обрести достижение, полученное в прошлом рождении. Лама Сопа Ринпоче, хорошо известный тулку или лама-перерожденец, который обрел высокое состояние реализации в своей прошлой жизни. Рассказывают, что когда он был ребенком 2-3 лет, то ковылял прочь от дома. Он устремлялся вверх по горе, к пещере над непальской деревней, в которой жила его семья. Мать относила его домой, но при первой возможности он снова начинал карабкаться к пещере. Это происходило столько раз, что члены семьи задали вопрос о происходящем одному ламе, известному своей интуицией. Мастер сказал, что ребенок пытается вернуться в пещеру, где провел последние 40 лет своей предшествующей жизни. Так члены семьи поняли, что их ребенок – прирожденный практикующий. Он стал монахом в возрасте около 5 лет и прошел превосходную подготовку. В некоторых индивидуумах встречаются очень мощные склонности, спонтанные побуждения устремиться в пещеру. В своей книге «Путь белых облаков» немец Лама Говинда пишет о смерти своего учителя Дома Геше Ринпоче. Это чрезвычайно вдохновляющая история. Перед смертью учитель сказал ученикам, что еще вернется, и велел им себя искать. Следуя традиции, они не сразу отправили поисковую группу, а сначала подождали несколько лет. Достаточно для того, чтобы он снова вошел в утробу матери, родился и достиг возраста 2-3 лет. Общую местность поисков определяют с помощью знаков или ясновидения. В данном случае поисковая группа отправилась на юг, в Гангток, столицу Сикима. Группа монахов, путешествовавших инкогнито, в образе купцов, шла по улице, когда их увидел маленький мальчик ровно подходящего возраста. Он окинул их взглядом, побежал домой и заявил своей матери: «Они пришли забрать меня в мой монастырь». Монахи прослышали об этом и пришли расспросить ребенка, который их узнал. Когда мальчика привезли в монастырь, он заметил произведенные в зданиях изменения. Будет неудивительно, если людям такого плана медитация будет даваться очень хорошо. Они будут активировать способности, которые уже были как следует развиты. Вопрос. Знаете ли вы здесь, на Западе, людей, которые достигли шамадхи? Ответ. Нет, полагаю, это нечто очень редкое. Но давайте взглянем на причины. Ведь если я просто скажу, насколько редко встречается это достижение, вы можете приуныть. Прежде всего, чрезвычайно сложно отыскать подходящую среду. Это вопрос глубоко прозаичный, но я здесь говорю на основе собственного опыта. Если у вас нет подходящей среды, практиковать будет очень тяжело или вообще невозможно. Второе. В этой подходящей среде редко можно найти квалифицированного учителя. Осуществить весь процесс самостоятельно, пользуясь книгой, было бы чрезвычайно сложно. Еще одна причина, в силу которой это достижение встречается столь редко, в том, что почти никто и не пытается его обрести. Тибетские адепты, с которыми я знаком, практикуют туммо, медитацию психического жара, или дзакчен, или махамудру, или медитации ламрима, но почти никто из них не занимается шамадхой. Это странно, но так дело и обстоит. В Юго-Восточной Азии все практикуют випассану, а в традиции Восточной Азии, в дзене, также выполняются практики, устремленные к прозрению относительно природы реальности. Шамадха направлена на иные цели, на то, чтобы развить внимание, устойчивость и яркость. Таким образом, в наше время в трех великих ветвях буддийской традиции шамадхой не занимается почти никто. В Тибете прошлого, когда культура была более устойчивой, этой практикой занималось довольно большое число людей. Люди посвящали себя широкому спектру медитаций и в том числе шамадхе. Сейчас эта практика очень-очень редка, но Далай-лама призывает монахов снова начать в ней упражняться. Мне некомфортно говорить, в наше время реализовать шамадху невозможно просто потому, что этим занято так мало людей. Если бы вы отыскали надлежащую среду и подходящего учителя, а также собрали бы необходимые условия, в этом достижении, возможно, и не было бы ничего редкого. Подобный эксперимент еще только предстоит осуществить. Первую попытку мы предприняли во время годичного затвора на северо-западе США в 1988 году. Насколько мы знаем, это был первый подобный затвор, проведенный на Западе. Мы многому научились, и наши ошибки не придется повторять. Если люди действительно станут внимать традиции, которая опирается на крайне богатый опыт, цель, думаю, будет очень даже достижимой. Таков более полезный способ размышлять над этим вопросом. Он полезнее мысли о том, сколько людей на Западе уже достигли шамадхи. Даже когда шамадху практикуют, ее реализация – нечто редкое. Одна из чрезвычайно распространенных проблем в том, что люди слишком усердствуют. И тибетцы, и жители Запада могли бы многому научиться в деле более глубокого расслабления и в том, как позволить из этого расслабления проявиться устойчивости. Хотя этот пункт и упоминается в текстах, тибетцы иногда не делают на нем упор, но действительно подчеркивают важность напряженного внимания, которое не забывает об объекте ни на секунду. Если вы приступаете к практике на основе состояния глубокой безмятежности, а ваш ум уже очень просторен, поддерживать подобное внимание, вероятно, совет удачный. В противном же случае такое внимание может оказаться крупной проблемой. Вы можете довести себя до измождения и вызвать нервное истощение. А если продолжите форсировать практику, то действительно сможете себе навредить. Как представляется, жители Запада, особенно американцы и в меньшей степени европейцы, могут совершить подобное с гораздо большей вероятностью, чем тибетцы. При этом в наше время, судя по всему, трудно приходится и современным жителям Азии. Что идет после шамадхи? В тот самый момент, когда вы действительно достигаете шамадхи в практике наблюдения за дыханием, его умственный знак, бывший объектом медитации, исчезает. Вместо него возникает иной, гораздо более тонкий умственный знак. Он проявляется из природы самого ума и тесным образом связан с дыханием. Этот свежий умственный знак становится вашим объектом на случай, если вы захотите двинуться дальше шамадхи, к состояниям, которые известны как четыре медитативных стабилизации. Вы будете внимать этому новому знаку, а для перехода, собственно, к первой стабилизации и далее использовать особые техники. К моменту достижения четвертой стабилизации дыхание останавливается, а ум погружается в чрезвычайно глубокую, практически безграничную безмятежность. На следующем после этого этапе вы отбросите этот умственный образ и перейдете в так называемое царство без форм, измерение безграничного пространства. Какое-либо чувство тела в медитации к этому моменту давно забыто. На еще более высоком уровне вы перейдете к чувству безграничного сознания, а еще позже – к чувству ничто. На следующем этапе вы войдете в состояние, в котором, как описывается, не присутствует ни развлечения, ни неразвлечения. Таково описание из традиции Тхеравады. Тибетцы рассматривают этот вопрос под другим углом. Во-первых, их традиция, судя по всему, давно не использует осознавание дыхания как средство, ведущее по всему пути к шамадхе. Шамадхи достигло множество тибетцев, но они вместо дыхания использовали техники визуализации и медитации на осознавании. Во-вторых, тибетцев в целом не интересует достижение стабилизации, идущих после шамадхи. В тибетском контексте, делающем упор на ваджраяне, достигать первой стабилизации нужды нет. Для этого есть веские причины. Когда вы выходите за рамки шамадхи и реализуете собственно первую стабилизацию, чувственное желание, одно из пяти препятствий для достижения этого состояния, оказывается временно полностью подавленным. Какой бы то ни был раздражитель, пища, музыка, секс, что угодно, чувственного желания будет не больше, чем у льва, которому предлагают салат. Если вы практикуете тхераваду, это очень удачно. Если вы хотите уйти от желания, то уже прошли половину пути. Теперь осталось только практиковать випассану, и тогда вы сможете отсечь желание с корнем. В противоположность этому подходу, в ваджраяне целиком подавлять все чувственные желания не следует. Безусловно, нельзя поддаваться их власти полностью, но не следует и полностью их устранять. Нужна способность по собственному выбору приманивать желание, вызывать его, чтобы его же преобразить. Все это глубоко вписано в рамки формальной практики. Практикующий порождает чувство блаженства в контексте своих чувственных переживаний. Вы, например, едите, слышите звуки или заняты сексуальной активностью и преображаете это переживание. Однако вместо того, чтобы относиться к этому блаженству как несчастный попрошайка, ищущий счастье снаружи в чувственном опыте, в практике ваджраяны вы позволяете блаженству, проистекающему из гораздо более глубокого источника, пронизать и преобразить удовольствие обычного чувственного опыта. Этот подход можно множеством способов ошибочно понять или опошлить. Но его смысл привнести блаженство очень-очень глубокого состояния сознания в ваш чувственный опыт, дабы он приобрел качество трансцендентности. Судя по всему, тибетцы много веков не практиковали более высокие уровни медитативной стабилизации. При этом их интересует шамадха, которая подводит вас к порогу царства форм. Пока вы стоите прямо на этом пороге, у вас есть доступ к желаниям, но они вами не завладевают. В чем бы состояло преимущество перехода во все эти иные царства? Это процесс исследования, но в нем также происходит и очищение. Буддизм Тхеравады придерживается весьма однозначного подхода к уму, помраченному заблуждением, привязанностью и враждебностью. Цель – полностью устранить эти омрачения, отсечь их с корнем, чтобы они никогда не возвращались. Иными словами, речь о полном истреблении омрачений, а очищение с помощью медитативных стабилизаций представляет в этом подходе определенную ценность. Другой подход, общий для всех буддийских традиций, поставить шамадху на службу развития прозрения. Ведь вы добыли превосходнейший инструмент для исследования природы реальности. Существует целый спектр практик, способов исследования и изыскания, которые в идеале используются с шамадхой и приносят радикальные изменения. Использовать их без шамадхи возможно, но процесс не будет столь успешным. Еще один вариант – взять этот необычайно работоспособный ум и применить его для взращивания любящей доброты и сострадания. Такой процесс будет необычайно стоящим.